31 мая в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена состоялся второй футбольный матч между нашей командой «Локомотив» и монгольской командой «Ирчим». Обе команды состоят в группе «З» Восточная Азия в рамках турнира за кубок Азиатской Федерации Футбола 2017 года. Матч закончился победой нашей команды 7-0. Между тем, наша команда 25 апреля во втором футбольном матче с командой «Ирчим», который прошел 17 мая в Монголии, выиграла соперницу со счетом 5-0 и тем самым вышла на следующую стадию турнира с самым высоким результатом в группе «З».